Глава третья. Хозмак не представлял собой ничего особенного. Он располагался на первом этаже самого что ни на есть заурядного жилого дома и глядел на улицу своими стеклянными окнами во все стены. Можно сказать, что эти окна и были стенами. Я вошла в стеклянную дверь и обратилась к первому попавшемуся продавцу, разгуливавшему со скучающим видом по почти пустому торговому залу. «Скажите, а как я могу увидеть Кирилла Андреевича?» «Сейчас, подождите», — услужливо ответил облаченную футболку и легкие серые брюки молодой человек, окинув меня быстрым оценивающим взглядом. Он покинул надзираемые владения, оставив их на попечение своих коллег и, миновав прилавок, скрылся за дверью. Я осталась в обществе весьма немногочисленных покупателей, которых было меньше, чем продавцов и прочего люда, находившегося в данном месте по долгу службы. Кругом стояла всевозможная мебель, стенки, гарнитуры и просто неукомплектованные штучные экземпляры столов, тумбочек, шкафов, образуя некое подобие лабиринта. Вдоль стен выстроились рядами ковровые покрытия всевозможных расцветок. Рулоны линолеума, унитазы, раковины, напольные вентиляторы, плинтуса и много чего еще. На прилавках под стеклом расположилась всякая мелочь. Дверные замки, розетки, лампочки, всевозможные инструменты, так необходимые человеку в быту. За спинами продавцов поднимались под потолок многоярусные полки, загруженные так, что на них не было видно ни одного пустующего места. Ото всей этой утвари и хвостоварного изобилия зал как бы испытывал недостаток освещения, несмотря на свои стеклянные окна-стены. Обоняние улавливало своеобразное магазинное амбре. Нос приятно щекотал некий коктейль, состоящий из аромата, источаемого лакокрасочными материалами, и запахов новой резины, пластмассы и свежего дерева. Через минуту услужливый продавец снова появился. Он сопровождал невысокого господина в черном костюме, при галстуке. Продавец указал на меня и что-то при этом сказал. «Это вы меня спрашивали?» — поинтересовался незнакомец, приблизившись ко мне. «Да, вы Кирилл Андреевич. Здравствуйте. Чем могу вам помочь? У вас ко мне какое-то дело?» — полюбопытствовал Кульков, источая и голосом, и взглядом любезность, но при этом сохраняя известную степень достоинства. Такое поведение будто говорило: «Я готов вам услужить, но только если это не покажется мне унизительным. Меня зовут Татьяна Александровна, я знакомая Валерия Васильевича Герасименко». Как только Кульков услышал эту фамилию, он тут же помрачнел, насупил брови и закивал. Он демонстрировал высокую степень озабоченности и скорби. «Дело в том, что мне нужен знакомый Валерия Васильевича, некто Александр Рыбников, если я не ошибаюсь». Я сделала вид, что не сразу вспомнила фамилию нужного мне человека. «У меня к нему кое-какое незавершенное дело, а после смерти Валерия Васильевича я не знаю, как его найти. Дело в том, что я, можно сказать, действовала исключительно через Валерия Васильевича». Директор уюта как-то недоверчиво взглянул на меня и, выдержав паузу, произнес: «Да, жалко, что так случилось». Непонятно было при этом, что он имеет в виду. Или сожаление об отошедшем в иной мир знакомом, или то, что я в своих предполагаемых делах с Рыбниковым действовала при посредничестве Герасименко. «А зачем вам Рыбников?» — поинтересовался Кульков. «Не иначе, как пообещал достать золотой брегет с кукушкой». «Вы почти угадали», — подыграла ему я, широко улыбаясь. «Хорошо, идемте ко мне в кабинет, я вам напишу адрес». Склонил голову Кульков, демонстрируя на сей раз учтивость и готовность помочь. Мы проследовали в небольшую, по-домашнему уютно обставленную комнату. Ее убранство как-то не очень настраивало на деловой лад. «Значит, все-таки часовая мастерская», — сделала вывод я из шутки Кирилла Андреевича. Но не успела я это отметить, как тут же получила дополнительную подсказку. «Вам нужно знать, где он живет, или дать адрес магазина?» — уточнил Кульков, готовясь исполнить свое обещание. «Давайте и то, и другое», — решила я не мелочиться. «Вот, пожалуйста», — протянул он листок, внимательно посмотрел на меня и произнес: «Вообще-то я думал, что всех знакомых Валерия знаю». Я разыграла легкое смущение. «А что вам от Шурика надо?» — еще раз поинтересовался Кирилл Андреевич. «Странно, я и не представлял, что они сейчас снова стали контачить. Он же такой трудный человек. Иной раз легче пуд соли съесть, чем с ним договориться. Кто? Рыбников? Да, категорично согласился Кульков. Он же любит делать проблему из ничтожного пустяка. А может быть, он просто человек предусмотрительный? Вежливо предположила я. Бывают же такие люди, которые считают, что лишний раз подстраховаться не повредит. Вы с ним не знакомы, предостерегающе поднял вверх указательный палец Кульков. Посмотрим, что вы скажете, когда узнаете его поближе. Так-то он человек на первый взгляд неплохой, но иногда его зарубает, заклинивает, как любит говорить современная молодежь. Кульков улыбнулся, демонстрируя свои благородные морщины. А меня эта информация скорее порадовала. Я сочла, что небольшой приступ занудства вполне можно использовать, если умело подыграть для того, чтобы выведать еще что-то о последнем посетителе Герасименко. «Ну, если бы он действительно был таким», — скептически посмотрела я на Кулькова, «то вряд ли смог бы завести такое дело. Я имею в виду магазин». «Тем более, что он еще такой молодой?» «Что?» – удивился Кирилл Андреевич. «Да ему уже 34! Это он просто выглядит как огурчик от природы! А что касается магазина, я, конечно, не гений, признаю, но вот лично у меня большие сомнения по поводу хозяина. Сколько он у него? Уже 6 лет? Ну, откуда у него могли взяться такие деньги? Да ему и заложить-то было нечего!» Кульков снисходительно посмотрел на меня, как будто это у меня нечего было заложить, чтобы открыть собственное дело. «Кто ему суду дал бы?» – продолжал разоряться Кирилл Андреевич. «Видно, какой-то солидный дядя из старых, чтобы не смущать окружающих своими доходами и не привлекать внимание соответствующих органов. Нашел такого вот Шурика, который только изображает себя хозяина. А тот примется искать источник доходов и не ровен час обнаружит, что все далеко не гладко». Было невооруженным глазом видно, что упомянутый магазин часов просто стоял поперек горла у моего собеседника. Он-то, как видно, и вызывал львиную долю неприязни к его владельцу у вольно-наемного работника торговли. «Ну, об этом судить я не могу», — вежливо сказала я. «Что-то мне не очень хотелось огульно клеймить человека, беспочвенно подозревая его в какой-то лжи. Уж тем более, что лично с Александром я была незнакома. А вы что, знаете что-то конкретное? Или это просто ваше предположение?» В ответ мой собеседник как-то неопределенно пожал плечами. Я так и не поняла, что мог означать этот жест. А Валерий всегда отличался некоторым либерализмом по отношению к людям. Знаете, как говорится, не судите строго, да не судимы будете. Хотя и у них между собой частенько бывали времена прохладных отношений. Я-то думал, что Шурик до сих пор, ну, я имею в виду до последнего времени, на Валерия дуется. А он сейчас не очень сильно занят? Продемонстрировала я свою деликатность по отношению к предмету своих поисков, наделенному, по мнению моего собеседника, трудным характером. «Может быть, я тоже попаду, что называется, не под настроение?» «Ну, с настроением у него сейчас как раз все в порядке», — успокоил меня Кирилл Андреевич. «Я его только вчера видел. Можете не беспокоиться, будто миллион в лотерею выиграл». «Вот даже как», — отметила я про себя. «С чего бы это?» «Что ж, спасибо вам большое! Извините, что отняла у вас время!» Улыбнулась я Кириллу Андреевичу. «Да что вы! Какие пустяки!» Кульков из брюзжащего субъекта снова превратился в приятного, несколько деликатного человека с обостренным чувством собственного достоинства. «Вот, кстати, моя визитка. Возможно, и я смогу вам когда-нибудь пригодиться!» С улыбкой вручил он мне визитку. Я поблагодарила Кулькова и за это и, раскланившись, отправилась на поиски высокого блондина с трудным характером. Машина переехала через трамвайный путь и, оказавшись на широкой оживленной автомагистрали, двинулась в обратном направлении. Магазин часов по своему месторасположению находился гораздо ближе к квартире Рыбникова, да и застать его в этот час на рабочем месте было более реально. Поэтому я первым делом двинулась именно туда. Я еще толком не знала, как буду действовать, как поведу себя при встрече с Рыбниковым. Как говорится, будем действовать по обстоятельствам. Решила я. Магазинчик представлял собой маленькое симпатичное помещение с двумя большими окнами по обе стороны двери, которые одновременно являлись и рекламными витринами. Я вошла и направилась к стеклянным витринам, на которых на черном сукне был выложен предлагаемый для покупателей товар. За прилавком у кассы сидела продавщица лет 35, весьма неказистой внешности. Совершенно неприметное лицо, короткие черные кудри, скромно темно-синий костюм. Слева в отдельной кабинке уединился часовых дел мастер. Склонившись над очередным заказом, он демонстрировал через стеклянную перегородку начинающую лысеть голову. Хотя, судя по цвету волос, до преклонных лет ему было еще весьма далеко. «Скажите, я могу видеть Рыбникова?» – обратилась я к неприметной труженице прилавка, стерегущей свой кассовый аппарат. «А его нет», – уведомила меня кассирша дружелюбным тоном. «А когда он будет?» «Не раньше, чем через неделю». Получив такой ответ, я слегка удивилась тому, как хозяин ведет свои дела. Но делать было нечего. Оставалось нанести визит бывшему знакомому Герасименко непосредственно по месту жительства. И, покинув маленький магазин, я устремилась на улицу Жуковского, питая большую надежду застать Рыбникова дома. «Все-таки какой-то странный этот Шурик», — думала я по дороге. «Непонятно, что он мог делать в квартире Герасименко? И если все же убил не он, чего тогда так испугался? Ведь он был явно встревожен». И потом никому о его смерти он не сообщил. А ведь это был его хороший знакомый. Может быть, даже друг. А может быть, причиной тому особенности характера, столь неимпонирующая Кириллу Кулькову? А возможно, за этим кроется какая-то другая тайна, связанная с деньгами, например. Одним словом, во всем этом мне еще предстояло разобраться. Машина уверенно набирала скорость, поднимаясь по склону горы. Затем свернула, достигнув долгожданного перекрестка, и остановилась у дома, в котором жил Рыбников. Оказавшись перед дверью квартиры владельца магазина часов, я нажала на кнопку звонка. «Кто там?» – послышался спустя некоторое время из-за двери детский голос. «Александр Рыбников здесь живет?» – громко и четко произнесла я, чтобы каждое слово достигло ушей стоящего за дверью ребенка. Дверь тихонечко отворилась, и на пороге предстал молодой человек лет 10 или чуть более с пшеничной шевелерой. «А папы нет дома!» Тут же обрадовал он меня. «Кто там, Толик?» Дверь приоткрылась еще немного, и я увидела подоспевшую к порогу молодую женщину, весьма миловидную, такую же светловолосую, с прямой челкой и стянутыми в хвост волосами. На женщине была белая футболка с короткими рукавами, заправленная в новые синие джинсы. «Во всем этом было больше подростково-детского, нежели женского». «Вам кого?» – спросила она. «Александр Рыбников здесь живет? Извините». «Да, здесь», – подтвердила не по годам непосредственная на вид леди. «А я могу с ним поговорить?» «Его нет дома». «А где мне его найти? Он мне очень нужен». В словах моих действительно была доля истины. Ведь теперь, пока я его не найду, ни за что не успокоюсь. Молодящаяся леди ответила не сразу, как бы решая, сказать или не сказать. «Его нет в городе. Он уехал в Москву». У меня, наверное, сделался такой вид, будто мне только что сообщили пренеприятнейшие известия о приезде ревизора. «Когда? Сегодня?» – уточнила я. «Нет, 4 дня назад», – огорошила блондинка с прямой челкой. «Прямо как в сказке», – подумала я. «Чем дальше, тем загадочней. Врет и не краснеет. С чего бы это?» «Очень подозрительно, особенно в свете последних событий. Скажите, а когда я смогу его увидеть?» «Ну, обещал быть в воскресенье, но не раньше». И леди решительно закрыла перед мной дверь, кинув на меня подозрительный взгляд. Что, в принципе, было понятно. Женщина всегда склонна видеть в другой женщине соперницу, особенно если эта другая привлекательна внешне. Однако, возможно, подозрительность в этом случае имела и совсем другие корни. Но, так или иначе, я попрощалась, что называется, не солоно хлебавши. И как быть теперь? Меня несколько привлекло поведение мальчика, который все это время присутствовал при разговоре. Уж больно естественно он держался, будто в словах его матери не присутствовало никакой лжи. Но Кульков заявляет, что видел Рыбникова только вчера, а жена говорит, что его уже 4 дня как нет в городе. Несостыковочка. Сев в машину, я достала мобильный телефон и, взглянув на визитную карточку Кулькова, решительно набрала рабочий номер своего нового знакомого, намереваясь внести все-таки ясность в вопрос о местонахождении человека со шрамом. «Кирилл Андреевич?» «Да, я слушаю», — раздался в трубке голос Кулькова. Это вас снова Татьяна беспокоит. Простите, а вы не скажете, где я еще могу найти Рыбникова? Дело в том, что ни дома, ни в магазине его нет». «О, это трудный вопрос», — признался Кульков. «Лично я могу назвать таких мест с десяток. А вы спросите у его жены, или она тоже не в курсе?» «Знаете, как-то странно», — поделилась я. «Она говорит, что он 4 дня как уехал в Москву». «Ха, вот в чем дело», — слегка хохотнул Кульков. «Тогда все ясно. Если Рыбников действительно вам так нужен, я скажу, где его можно найти. Но при одном условии». «Каком? На меня не ссылаться. Я вам ничего не говорил». «Хорошо», — тут же согласилась я. «Скорее всего, он в Агафоновке. Вы знаете, где это? Если ехать из центра к нашему магазину, то в том месте... Вы знаете, где кинотеатр «Родина»?» «Да, знаю». «От шоссе свернете в сторону кинотеатра и прямо вдоль трамвайного пути». Отзывчивый Кирилл Андреевич сообщил не только, где эта улица, где этот дом и под каким названием и номером значатся они на территории Тарасова, но и как тайное убежище господина Рыбникова выглядит. На поверку все оказалось довольно банальной историей. Рыбников изволил скрываться от семьи, сказавшись отъехавшим в столицу необъятной родины. Я поблагодарила Кулькова, попутно подумав, что фрукт он, похоже, еще тот. Вот так первой встречной выкладывать все безо всякой оглядки, как будто вольно или невольно норовит насолить своему другу. Короче, у меня господин Кульков оставлял довольно неблагоприятное впечатление. Но, в конце концов, это их дела. Вдоволь накатавшись по городу, я пришла к выводу, что чашка кофе мне сейчас совсем не повредит. А посему... Прежде чем продолжить поиски интересующей меня личности, ведущей тайный образ жизни в течение последних дней, я решила взять тайм-аут и заглянуть в ближайшее кафе. Приняв энное число калорий под негромкую музыку, я почувствовала легкое просветление в голове, сопровождаемое приливом бодрости. «Ну что, господин Рыбников, может быть, на этот раз я вас все-таки увижу?» – произнесла про себя я, утомленная жаждой встречи. Мне уже казалось, что прошло не несколько часов, а гораздо больше времени. Дом в Агафоновке представлял собой крепкое строение из красного кирпича. Такой простой и прямоугольный, что называется без затей. Красные стены, серая крыша и такой же красный, почти под цвет кирпичей, высокий металлический забор с дверью и широкими воротами. Дверь оказалась незапертой, и хотя я нигде не заметила надписи, предупреждающей, что за забором злая собака, все же сразу войти побоялась. Несколько секунд помявшись, я наконец решилась и, приоткрыв дверь, ступила в частные владения. Собачья будка во дворе была. Был и сторожевой пес на цепи. Но похоже, что я попала сюда во время собачьей сиесты. Прихватив с собой в конуру кусок железной цепи, прикрепленной к вбитому в землю колу, псина отсыпалась в своей будке, не желая отвлекаться на какие-то второстепенные мелочи вроде незнакомки, заглянувшей к хозяевам во двор. Я поднялась на крыльцо, которое, кстати говоря, тоже было красным, такая вот незатейливая цветовая гамма, и уже хотела постучать в дверь, но тут заметила кнопку звонка, неприметно расположившуюся справа от двери. Я позвонила. Никто не появился. Я позвонила еще, теперь уже несколько раз подряд. Наконец, в ответ на дребезжащее жужжание, кто-то по ту сторону двери подал признаки жизни, громко несколько раз выкрикнув. «Иду! Иду! Иду!» Голос принадлежал женщине. Вскоре на пороге предстала некая, скажем так, особа женского пола, весьма нетрезвого вида. Неизвестно, какой повод был у хозяйки дома, но отпраздновала она, видать, на славу и продолжила веселье, не дожидаясь, когда солнце начнет клониться к горизонту. «Ну?» — спросила женщина, вылупив на меня подернутые туманом серые глаза. Что было уж совсем удивительно, так это то, что на этих глазах были следы проступающей красноты, почти под цвет фасада дома. Тем не менее, свои глаза дамочка густо подвела черным карандашом, на верхние веки нанесла голубые тени, а губы подкрасила почему-то сиреневой помадой, никак не гармонировавшей с остальным макияжем, если так можно было назвать раскрас женщины. Волосы ее были небрежно забраны в пучок на затылке. «Простите, «Мне нужен Александр Рыбников. Сказали, что он может быть у вас», — начала я. Я внутренне понимала, что разговор с человеком в таком состоянии может потребовать определенных усилий и недюжинного терпения. «Кто сказал?» — властно спросила женщина, выказывая свое недовольство. Она будто бы хотела добавить: «А ну, подайте его сюда!» Собственно говоря, ее вопрос состоял из гораздо большего количества слов. Манера изъяснения обитательницы Красного дома была, как бы это выразиться, весьма специфичной. Слова, составлявшие добрую половину ее лексикона, представляли собой однокоренные глаголы, прилагательные и существительные, которые, попадая в телерадиоэфир, обычно заменяются звуковым сигналом, напоминающим телефонный гудок, или, как выражаются телевизионщики, запикиваются. А посему все, что она произнесла, требовало некоторой корректировки или, если хотите, перевода с русского устного на русский печатный. «Он у вас?» Я проигнорировала поток ругательств из уст своей собеседницы и старалась говорить как можно вежливее. По лицу хозяйки было видно, что она неимоверными усилиями воли пытается собрать расползающиеся по всей голове мысли, чтобы, наконец, выбрать из них ту, которая помогла бы дать ответ на поставленный только что вопрос. Так и не найдя, что ответить, крепко сбитая хозяйка все так же громко пригласила меня внутрь дома. «Заходи! Мухтар! Спишь, сука!» Последние слова были адресованы мирно спящему домашнему животному, призванному охранять хозяйский покой. Миновав сени, я очутилась в большой комнате, посреди которой стоял большой круглый стол со следами незаконченной трапезы. По обстановке в доме было видно, что хозяева живут в полном довольстве. Вот только изрядный беспорядок говорил о том, что кое-на-что катастрофически не хватало ни времени, ни сил. «Саш! Саша! Тут к тебе пришли! Слышь!» Хозяйка направилась в соседнюю комнату. «Кто там еще?» Не дожидаясь ответа, в дверях показался высокий, плотный мужчина в рубашке нараспашку. У мужчины было все, что перечислила я при разговоре с Вероникой. И высокий рост, и светлые волосы, и даже шрам и родинка. Вот только человек был не тот. Этот был намного симпатичнее и физически покрепче. И взгляд у него был совсем другой. Самоуверенный, даже несколько нахальный. «Здравствуйте!» Все так же вежливо обратилась я к нему. «Здравствуйте!» Я отметила про себя, что мужчина был не так пьян, как его подружка, и еще раз украдкой покосилась на женщину. Возникал вопрос, а какого, собственно говоря, дьявола делает с ней Рыбников? Рядом с его женой эту особу даже близко нельзя было поставить. Подумать о том, что он обманывает жену ради свидания с этой мамзель, казалось совершенно невозможным. Впрочем, я не психолог, а детектив. «Вы Рыбников?» – уточнила я. «Да. А что?» «Я хотела бы с вами поговорить по поводу смерти Герасименко». «Со мной?» Александр искренне удивился моим словам. «А что, собственно, вы хотели бы узнать? И вообще, кто вы?» «Я обнаружила его мертвым. Не стала я вдаваться в подробности до поры до времени». «А?» – протянул Рыбников, вроде бы удовлетворившись такими объяснениями, и закурил сигарету. «Ну ладно. Присаживайтесь». Я осторожно присела на стул, стоявший рядом со столом, на котором были разложены остатки трапезы. «Так, что вы хотели узнать-то?» Лениво поинтересовался Рыбников. «Меня интересует все, что происходило с ним в последнее время». «В последнее время?» Переспросил он, тоже усаживаясь на стул. «Да, как сказать? Многое произошло, но ничего особенного. Никаких судьбоносных событий». «А у вас были нормальные отношения с покойным?» «О, я смотрю, разговор принимает весьма специфический оборот», — скривился Александр. «Да не напрягайтесь вы так», — чуть улыбнулась я. «Мне хотелось бы знать, насколько вы были знакомы друг с другом. Может быть, когда-нибудь в дружеском разговоре он с вами делился какими-то проблемами, неприятностями». «Какими проблемами? Что вы?» — живо возразил Рыбников. «Да он последний месяц вообще ходил, сияя, как солдатская пуговица. Будто удачу за хвост поймал. Иногда даже напоминал счастливого идиота. Словно в детство впал. Я уж его спросил однажды. Ты что, наследство за границей получил? А вы говорите, неприятность». «А в этот месяц вы его часто видели?» Не чаще, чем обычно. Исчерпывающий ответ, подумала я, но уточнять не стала. А вот говорят, что в последнее время у вас произошла какая-то размолвка. У меня? Кто говорит? С достаточно быстрой для пьяного человека реакцией спросил Рыбников. Это очень интересно. Подождите, кто это вам такое наплел? Вдруг встрепенулся он. Однако, похоже, его не очень интересовал источник информации. Его больше волновало то, что кто-то мог вообще такое сказать. Видно было, что подвыпивший владелец часового магазина слишком болезненно относился к своему имиджу и ко всякого рода слухам, задевающим его персону. «Ну ты чего? Сашка, отличный парень! Поняла?» Вмешалась вдруг в разговор размалеванная хозяйка, вставая на защиту Рыбникова. «Это я тебе говорю! А ты кто такая? Ты из милиции, да?» Уставилась на меня хозяйка. Она явно входила в роль верной подруги и защитницы женатого красавца, отдыхающего в тихом отдаленном районе Тарасова от будней семейной жизни. «Нет», — ответила я, — «я знакомая Валерия и Вероники». Ответ предназначался не столько хозяйке, сколько Александру. «Понятно», — кивнул он головой. «Я обещала ей помочь». Почти не покривила я душой. «Вы? Это в чем? Простите, я не понял». В глазах Александра застыл вопрос. «У меня есть кое-какие связи», — уклончиво ответила я. «И я, может быть, смогу пролить свет на тайну гибели Валерия. Прошу вас, если вдруг вы случайно что-нибудь вспомните, позвоните вот по этому телефону». И я протянула Рыбникову свою визитку. «Иванова Татьяна Александровна», задумчиво прочитал мои фамилию, имя и отчество Рыбников. «Интересная история». «Танюха!» – неожиданно подала признаки жизни подруга Рыбникова. «Тебя, говоришь, Танюхой зовут?» Мне ничего не оставалось, как согласиться. «А меня Галя!» По-простецки представилась хозяйка. «Давай выпьем, что ли?» «Нет, спасибо», — отказалась я от неожиданного предложения. «Я за рулем». «Гордая, да?» Укоризненно и с некоторыми элементами агрессии посмотрела на меня Галя. Вступать в разбирательство с этой женщиной мне не хотелось совершенно, и я еще раз подивилась про себя, что возле нее делает Рыбников. Или он законченный алкоголик, для которого выбор компании собутыльников уже потерял всякую значимость. Но он не выглядит до такой степени опустившимся. Поскольку я ничего не ответила, Галя была вынуждена сама утвердительно заявить. «Гордая, я что, не вижу, что ли? Не хочешь? Ну и хрен с тобой! Я выпью!» Я поняла, что хозяйка решила продолжить банкет во что бы то ни стало. И делать здесь, в частном доме на окраине Тарасова, мне было больше нечего. Я еле отвязалась от настойчивых попыток Гали втянуть меня в пьянку и покинула красный дом под серой крышей, спящую собаку и бывшего знакомого Валерия Васильевича, который продолжил наслаждаться своими московскими каникулами. Уже в машине я была вынуждена констатировать, что день прошел почти впустую. Я не нашла того, кого искала. Вернее, нашла, но указанный Вероникой Рыбников оказался совсем не тем человеком, которого я видела выходящим из подъезда Герасименко в день убийства. Впрочем, день еще далеко не закончен. Мне предстояло знакомство с близким окружением Владимира Стекольникова, запланированное на 18:00. Время до 18:00 еще оставалось, и я решила проехать домой. Приняв душ и переодевшись, я легла на постель и принялась размышлять. Беседы с Вероникой, Кульковым и Рыбниковым ничего не дали. Никаких зацепок. Рыбников оказался просто похожим по приметам на предполагаемого убийцу. Вот и все. Ну что, может быть, теперь придется опрашивать всех знакомых подряд? Возможно, на что-то я и наткнусь. Интерес представляют и коллеги Валерия Васильевича, но с ними-то как раз пообщаться удастся позже. Хорошо бы поскорее определиться с направлением поисков, но это, боюсь, будет сложно сделать. Я раз за разом припоминала сегодняшние разговоры. Дружеская ревность, сдобренная завистью, голословные подозрения в каких-то махинациях – все это к делу Герасименко не имело никакого отношения. Да, со шрамом и родинкой получилось здорово. Почти как в индийском кино. Удалось лишь выяснить, что в последний месяц что-то случилось. Что-то очень хорошее для Герасименко. Но неужели он ни с кем не поделился причиной своего приподнятого настроения? Даже с женой? Или она молчит, потому что знает нечто, о чем не стоит говорить? Но о чем? О том, что ее муж ограбил родную фирму? Но кто его в этом случае убил? Предположить невероятное, что сама Вероника? Версия и так достаточно дикая, к тому же жены Герасименко в день убийства вообще не было в городе. И это доказанный факт. И потом, Герасименко, по заявлению Рыбникова, ходил счастливым уже месяц. А деньги пропали всего лишь несколько дней назад. Кстати, Владимир Стекольников тоже говорил о необычных изменениях в поведении Валерия Васильевича за последнее время. Правда, он характеризовал его несколько по-иному. Герасименко был то возбужден, то задумчив. Жена же его утверждает, что он вообще был зол и взвинчен по причине телефонных звонков с угрозами. Что же было с Герасименко на самом деле? И связана ли его смерть с пропажей денег из сейфа? Я просто не находила себе места. В голове словно крутилась одна и та же заезженная пластинка, которую и слушать надоело, и выбросить не хватало решимости. Может быть, позвонить Папазяну? Узнать, как у него продвигается дело? Подумала я и тут же откинула эту мысль. Капитан Папазян, как только вернулся из Москвы, вздумал вести себя со мной холодно и отстраненно, как будто нас вообще ничего не связывало. Может, обиделся? Да нет, он, как и все кавказские мужчины, обижаться на женщину сочтет просто недостойным. Скорее всего, нашел себе кого-то. Пришла я к неутешительному для себя, как для женщины, выводу. Хотя, чего это мне переживать? Я всегда только и мечтала, чтобы Гарик оставил меня в покое. Тут сразу память подкинула мне эпизоды нашей последней встречи. Папазян просто-напросто изменял самому себе. Нордический мужчина, да и только. Обычно живые карие глаза, в которых так и читались всяческие похотливые устремления, смотрели сухо. Просто ужас какой-то. Да и вообще, я вдруг вспомнила, что Гарик просто-напросто потолстел. И это не добавляло ему привлекательности, по крайней мере, в моих глазах. Короче, поставим на нем крест. И как на мужчине, и как на напарнике по расследованию. Напарник — это, конечно, громко сказано. Так, помощник, как бывало раньше. Но сейчас и это, видимо, излишне. Проведя таким образом нехитрое размышление, я твердо решила дальше двигаться в одиночку. 10 минут мне хватило. Приняв решение, я вздохнула и закурила свою первую за этот день сигарету. Выкурив ее до самого фильтра, я решительно откинула одеяло, встала и прошла на кухню. Колдуя на кухне, я включила радиоприемник, чтобы скрасить музыкой слишком тихий и спокойный утренний час. Эхо Москвы, долетающее по радиоволнам до достаточно удаленного Тарасова, прервало трансляцию тонизирующих мелодий и ритмов для очередного выпуска новостей. Российские события, международные. И среди прочего, под конец подборки диктор зачитал сообщение об урагане, пронесшемся над индийскими просторами вдоль побережья. Сообщалось о всевозможных разрушениях и прочих напастях, которые повлекло за собой стихийное бедствие. А Вероника все равно вела себя странно, вдруг подумала я. Это было очевидно. По-видимому, она чего-то не договаривает. Боится? Вполне возможно. Что за этими недомолвками кроется, это и предстояло мне узнать. Но пока что на повестке дня Стекольников и компания. Когда я подъезжала к дому Стекольниковых, до назначенной Владимиром Алексеевичем встречи оставалось добрых полчаса. Но я решила, что ничего страшного не случится, если я подъеду раньше. Все равно кто-нибудь будет дома, и можно будет пока поговорить с этим человеком в ожидании остальных. На мое удивление, дверь открыл довольно молодой и весьма симпатичный парень лет 25, с мягкими чертами лица и большими темно-синими глазами. Волнистые темные волосы мягко спадали на плечи, а длинным, густым и загнутым ресницам могла позавидовать не одна молоденькая девочка. Ресницы тоже выглядели мягкими. И вообще, глядя на этого парня, постоянно хотелось употреблять прилагательное «мягкий». но мягкий в приятном смысле. Мягкий овал лица, мягкие движения, наверняка и голос тоже мягкий. Парень спокойно смотрел на меня и чуть улыбался. «Добрый день! Я к хозяину дома!» Я была очарована внешностью этого молодого человека, так что даже забыла, зачем приехала. «А его вы... нет!» Парень с сожалеющим видом развел передо мной руками. Голос его и впрямь оказался очень мягким, очень вежливым, с чуть вкрадчивыми интонациями. Этакий типичный голос обольстителя. Мальчик наверняка уже успел понять цену своих внешних данных, поскольку держался уверенно, а манеры его были рассчитаны как раз на то, чтобы произвести на женщину впечатление. Мне показалось, что это выработалось у него уже рефлекторно. Однако это мнение я составила на основании лишь нескольких мгновений общения. В таком случае, может быть, вы позволите мне подождать? Не менее вежливо, но тоном, не допускающим отказа, проговорила я, делая движение вперед. Молодой человек улыбнулся шире, отошел чуть в сторону и, сделав плавный жест, произнес: «Прошу». Я вошла в дом и разулась в прихожей. Молодой человек любезно предложил мне тапочки, которые тоже оказались мягкими. Затем он широким жестом пригласил меня в гостиную. Гостиная была довольно просторной, и этот эффект усилился за счет светлых обоев, а также минимального количества мебели. В комнате стояли два кресла и журнальный столик. «Хотите посмотреть журналы?» Склонив голову на бок, предложил молодой человек. «Спасибо, не хочу», — отказалась я. «Я могу включить музыку», — продолжал любезничать он. «Можно было бы даже потанцевать». «О, нет, в данный момент только не танцы», — засмеялась я и чуть кокетливо добавила. «Если уж вы так хотите развлечь меня, то давайте лучше просто побеседуем». Я внезапно поняла, что, по всей видимости, именно этот юноша может стать хорошим информатором. Во-первых, он человек общительный. Во-вторых, вхож в этот дом и даже остается в нем один, следовательно, достаточно близок к семье Стекольников. Ну и в-третьих, мы сейчас вдвоем, а он явно строит из себя джентльмена и обязательно будет стараться меня, что называется, закадрить. Грех мне не воспользоваться такой ситуацией. Причем во всех отношениях. И информацию по делу получить, и, возможно, поддаться легкому флирту. А что? Парень, не буду кривить душой, очень и очень симпатичный. Только все-таки кто он такой? Да я бы не отказался побеседовать с такой приятной женщиной. Тут же откликнулся на мое предложение молодой человек. Только давайте перейдем в соседнюю комнату. Здесь есть великолепная так называемая комната для гостей. Там, кстати, можно курить, и я бы сделал это с удовольствием, если вы, конечно, не станете возражать. «Вовсе нет», — прервала я словесный поток. «Я и сама не против перекурить». «Тогда прошу». Парень галантно протянул мне руку. Я дотронулась до нее. Парень провел меня к соседней двери и, распахнув ее, щелкнул выключателем. По комнате разлился мягкий свет. Комната для гостей была очень уютной. В ней стояли низкий широкий диван и два кресла, окружавшие небольшой журнальный столик. В углу на тумбочке располагался телевизор, под ним видеомагнитофон, а за стеклянными дверцами тумбочки виднелось множество видеокассет. На столике стояла изящная хрустальная пепельница, пара чистых рюмок, лежала пачка сигарет Palmol, а также стопка ярких иллюстрированных журналов. Кроме того, здесь находился и бар, к которому мой спутник направился первым делом. «Весьма неплохая обстановка для руководителя фирмы среднего уровня», — подумала я про себя. «Господин Стекольников явно не бедствует. У Герасименко апартаменты попроще». Достав тем временем из бара бутылку коньяка, молодой джентльмен подошел к дивану, на котором уже устроилась я, и, откупорив бутылку, предложил мне наполнить одну из рюмок, стоявших на столике. «Благодарю вас, я не хочу», — отказалась я, и парень, пожав плечами, налил коньяк себе. Он закурил, я последовала его примеру и собиралась уже перейти к интересующим меня темам, как молодой человек спросил. «Вас как зовут?» «Татьяна», — кивнула я. «А меня Вениамин». Он протянул мне ладонь. Я пожала ее и отметила, что ладонь и впрямь была мягкой, но не вялой и, слава богу, не влажной. «Очень интересно», — подумала я. «Подобная имечка на моей памяти встречалась всего-то пару раз». «А вы, простите, кем приходитесь хозяину дома?» — продолжала я искать ответы на свои вопросы. «Я даже не знаю», — обескуражил меня Вениамин. «То есть?» — не скрывая своего изумления, спросила я. «Дело в том, что я прихожусь братом его жене», — пояснил Вениамин, — «родным братом, младшим. А как в таком случае меня должны называть? Деверем ли или еще как? Я понятия не имею. Я всегда путал этих деверей, шуринов, свояков и прочих». Вениамин развел руками и очаровательно улыбнулся. Я улыбнулась в ответ, и молодой человек пояснил далее. «Я пришел, когда дома была одна Валентина. Это моя сестра. Затем она куда-то отлучилась, сказав, что придет часа через полтора. Владимир наверняка у себя на работе, а Маша с кем-то из подруг. Вот и получилось, что я остался, так сказать, за охранника». Вениамин снова улыбнулся. «Да, кстати, Валя упоминала, что Владимир должен приехать вместе с Аркадием. И даже, кажется, с Эльвирой», — добавил он. Затем Вениамин протянулся к бутылке с коньяком и заново наполнил свою рюмку, сразу же отпив из нее солидный глоток. Затем спохватился и принялся отпивать горячительный напиток по чуть-чуть. Это явно не доставляло ему особого удовольствия, и он, махнув рукой на игру, залпом выпил всю рюмку. То есть можно было сделать вывод, что выпить парень явно не дурак. «А чем же вы занимаетесь?» – поинтересовалась я. Вениамин вздохнул и поправил прядь на лбу. Потом откинулся на спинку дивана и сделал несколько малюсеньких глотков из рюмки. «Ищу себя», — произнес он, и в его словах не послышался некий пафос. Я поиграла бровями, не став это комментировать. Вениамин тем временем закурил еще одну сигарету. «Знаете, я много чего перепробовал», — развалившись на диване, проговорил он. «Писал картины, стихи, но я уже убедился, что это мало кому интересно». «Почему?» «Потому что, к сожалению, в современном обществе царит культ денег. И только возможность их заработать людям интересно. А вечные ценности? Люди о них забывают. Впрочем, как показывает история, деньги – это тоже вечные ценности». «А вы под вечными ценностями подразумеваете, видимо, искусство?» – предположила я. «Конечно!» – важно кивнул Вениамин. «Искусство, творчество – вот что по-настоящему интересно. Но, увы, кажется, что это интересно только мне». «Ну, это вы несколько загнули», — перебила я высокопарный тон Вениамина легким вульгаризмом. «Неужели вы всерьез думаете, что кроме вас никто не увлекается искусством?» «Я вовсе не это хотел сказать». Вениамин посмотрел на меня усталым, несколько снисходительным взглядом. «Я имел в виду, что искусство тоже стало предметом наживы. Практически не осталось людей, которые творили бы бескорыстно, с истинным вдохновением. Мальчик, пожалуй, несколько переигрывает, выставляя себя выразителем идеалов нашего времени», — усмехнулся я про себя. «Вообще-то его приемы и обольщения были рассчитаны на сопливеньких девочек, с которыми ему, по всей видимости, и приходилось большей частью общаться, и которые слушали его с обожанием. Я же повидала и наслушалась подобного в свои зрелые годы предостаточно. Тем не менее, Вениамин продолжал мне нравиться. Все-таки он был чертовски хорош собой». «И что же вы решили для себя?» – спросила я. «Конкретного пока ничего», – продолжал вздыхать Вениамин. «Есть, конечно, планы, но это только наметки, задумки. С другой стороны, я уже понял, что для того, чтобы заработать деньги, нужно заниматься бизнесом. А с другой, не хотелось бы оставлять ту сферу, в которой Бог наделил меня талантом». «Как же мы самонадеянны!» — вновь усмехнулась я. «Я даже начал писать поэму, посвященную одному человеку, но бросил на середине», — махнул рукой Вениамин. «И кому же?» — поинтересовалась я. «Ну, это секрет», — жеманно повел плечами Вениамин. «Хотя я вам его открою. Я хотел посвятить ее Владимиру, мужу Валентины. Вот современный герой, новый герой нашего времени». «Мне он что-то не очень напомнил Печорина», — покачала я головой. «Так я о том и говорю», — подхватил юный гений. «Времена Печориных и Онегиных безвозвратно ушли. Настали времена Стекольниковых». «А чем же вам не угодило Стекольников?» — продолжал вопрошать я. «Мне было важно понять, что за отношения царят в этой семье, что за характеры скрываются за личностями, которые могут иметь непосредственное отношение к краже денег из сейфа Владимира Алексеевича. А Вениамин, похоже, знаком со всеми достаточно хорошо». «Но главное, чтобы он угождал Валентине!» С налетом театральности заявил Вениамин, явно провоцируя меня на то, чтобы я попросила развить тему. Я не стала ломаться и действительно попросила, тем более, что это было в моих прямых интересах. Вениамин выдержал многозначительную паузу, после чего медленно произнес. «Дело в том, что мой, будем говорить, родственник, став человеком богатым, не выдерживает испытания возрастом. И он не одинок в этом. Почти все так называемые солидные бизнесмены никак не могут примириться с тем, что они уже старые и, увы, несмотря на свои деньги, мало кому интересны». «Ну, ваш, как вы выражаетесь, родственник не такой уж старый», — возразила я. «Ему, наверное, лет 40-45». «А вы считаете, это мало?» — изумленно уставился на меня Вениамин. «Ну, смотря для чего», — пожала я плечами. «Если для того, чтобы стать профессиональным футболистом, то, конечно, много. А вот для того, чтобы, скажем, овладеть английским языком или стать во второй раз отцом, то вполне нормально. Я вообще-то не понимаю, что вы имеете в виду». «А для того, чтобы влюбиться, чертя голову?» — запальчиво спросил Вениамин, чем порядком меня озадачил. «Ну, юноша», — не удержалась я от снисходительного тона, — «любовь — такое чувство, что над его разгадкой человечество бьется многие века. Оно может настигнуть в любой момент, и даже в 80 лет. И это, наверное, здорово, потому что есть люди, которым вовсе не удается этого испытать. Ни в 80, ни в 40, ни в 60. Случается даже и не так уж редко, что человек неожиданно заново влюбляется в свою жену, с которой прожил 20 лет». Или жена вновь начинает видеть в своем стареющем муже мужчину своей мечты. Конечно, бывают и другие примеры. Я и сама не заметила, как ударилась в философию. «Что касается новой влюбленности в свою жену», — криво ухмыльнулся Вениамин, — «то это вы явно не по адресу попали. У Владимира иной бзик. Вы знакомы с его секретаршей Эльвирой?» «Ну, мельком», — кивнула я. «Так вот, кризис среднего возраста у него связан именно с ней», — поведал мне Вениамин. — «Надеюсь, теперь вы понимаете, что я имею в виду, потому что не замечать этого может только слепой. Он даже не понимает, насколько он смешон в своем позднем чувстве», — с иронией заключил Вениамин. — «Вот как? И что же у них, так сказать, роман?» — спросила я. — «Насчет этого достоверно сказать не могу, поскольку не имею привычки следить», — напыщенно произнес Вениамин. — «Но думаю, что нет, поскольку разница в возрасте все-таки сильна. Хотя для современных девушек значение имеет не это, а толщина кошелька. И здесь, думаю, у Владимира есть шансы». На лице молодого человека появилось злое и презрительное выражение. «Но я все-таки думаю, что между ними ничего нет, поскольку с недавних пор Владимир нацепил на себя маску страдальца и, кажется, совершенно свыкся с ней. Ему совершенно безразлично, что из-за этого страдают другие, причем близкие ему люди». «И от чего же они страдают, если между ним и Эльвирой, как вы утверждаете, нет близких отношений?» Вениамин посмотрел на меня, как на безнадежную даму, совершенно ничего не понимающую в отношениях между мужчиной и женщиной. «Потому что все это настолько очевидно, что становится просто неприличным!» — отрезал он. «Просто тошно смотреть на то, как он лебезит перед ней, как постоянно навязывает свою заботу, хотя она в этом совершенно не нуждается. И смотрит так умильно. И главное, абсолютно не понимая, что эта женщина подобного не заслуживает. Она же глупа, как курица. Достаточно посмотреть на ее круглое курносое лицо, чтобы это стало ясно. А я знаком не только с ее лицом, но и с ее характером, с ее способностями и отношением к работе. И это ни для кого не тайна. Как и не тайна, что ее отчислили из института за неуспеваемость в прошлом году. А Владимир проигнорировал этот факт. И она осталась на теплом месте греть свою задницу. А когда видишь, как она вертит перед Владимиром своей пышной попой, как строит свои накрашенные кукольные глазки, не стесняясь присутствующих, становится просто противно. Аж плюнуть хочется в ее глупое лицо». Вениамин разошелся не на шутку. Он раскраснелся, вспотел и постоянно теребил в руке пустую пачку из-под сигарет. Наконец он резко поднялся, шагнул к бару и достал оттуда новую пачку. Быстро распечатав ее, закурив, он в сердцах плеснул себе полную рюмку коньяку и тут же выпил. Вот сейчас он совершенно не играл. Был абсолютно искренен в своем негодовании, и я это явственно ощущала. Он даже забыл о своей роли джентльмена. Из его поведения исчез даже намек на флирт со мной, и я подумала, что все это искусственное в нем было, скорее всего, лишь защитной реакцией с его стороны. Он действительно переживал, но я пока не могла понять до конца, по какой причине. Выплеснув свой гнев, Вениамин замкнулся и, кажется, больше не собирался обсуждать тему, которую сам же поднял. Я несколько раз пыталась выяснить отношение Валентины к такому поведению со стороны мужа, мысли самого Владимира по поводу происходящего, но было тщетно. Вениамин надулся и отвечал на мои вопросы односложно, никак не проясняя подробностей. Тогда я пошла, что называется, другим путем. «Вы знаете...» Я доверительно наклонилась к Вениамину. «В обмен на вашу откровенность я тоже хочу открыть вам свой секрет. Дело в том, что я присутствую здесь с определенной целью. Если вам известно, у вашего родственника из сейфа пропала крупная сумма денег. И он попросил меня расследовать это недоразумение». «Так вы из милиции?» Красивые темные брови Вениамина взметнулись вверх. «Нет-нет, я частный детектив. Хотя вообще-то закончила юридический институт и некоторое время работала в прокуратуре». Вениамин еще раз поднял свои брови. «Как-нибудь, возможно, я вам и расскажу, как докатилась до жизни такой», засмеялась я, чтобы разрядить обстановку. «Но сейчас я бы хотела, чтобы вы помогли мне. Мне нужно знать, что представляют собой люди, окружающие мужа вашей сестры, и мог ли кто-то из них решиться на кражу». Вениамин внимательно слушал меня, удивленное выражение не сходило с его лица. Затем он, наконец, ответил. «Да, я слышала об этом инциденте. Печальная история, но меня она не удивила». «То есть?» «Это закономерность, вытекающая из особенностей характера мужа моей сестры. Видите ли, он всегда хотел казаться окружающим человеком нормальным во всех отношениях. Он никогда не был раскованным и свободным от законов, господствующих в обществе. Но, как это ни парадоксально, именно это качество и мешает ему. Стараясь выиграть в малом, он всегда проигрывает по-крупному. Его педантизм распространяется только на мелочи». Вениамин сделал паузу, вздохнул, отхлебнул коньяку и продолжил. «Муж моей сестры желает знать обо всем, что его касается и не касается, и таким образом грузит свой мозг ненужной информацией. Поэтому, представляя себя хорошим стратегом, он совершает тактические ошибки. Поэтому неудивительно, что у него из-под носа так банально и пошло украли деньги». «А кто, по-вашему, из имеющих отношение к Владимиру людей мог на это пойти?» «Все!» – безапелляционно заявил Вениамин и, откинувшись на спинку дивана, с некоторым вызовом посмотрел на меня. «Работники фирмы, старые так называемые друзья, та же драгоценная секретарша. Но ведь ключи были только у него и у Растегаева». «Ну и что?» – пожал плечами Вениамин. «Сложно сделать дубликат, что ли? Но как вы себе представляете механизм этого? Ведь ключи они носят с собой. Я же вам говорил, что Вова является педантом, но порой в тех вещах, которые совершенно не нужны ему. Он мог оставить эти ключи на столе, потом сокрушаться по этому поводу. И все потому, что он, видите ли, в это время продумывал свои предстоящие деловые переговоры. Думал над каждой фразой, которую он должен произнести. Просто такое же было, я вам рассказываю реальный случай. Потом, конечно, чертыхался, сокрушался, всем рассказывал. Короче говоря, муж моей сестры – это оригинальный тип педанта растяпы. Так, ну то, что он сам у себя деньги красть не стал бы, это понятно. Поэтому давайте теперь поговорим все же о его окружении. Что вы можете сказать, например, об Аркадии Дмитриевиче Растегаеве? Профессионал. Хитрый лис. Невыносимый в общении человек. Похоже, с комплексами. Какими? Ну, судите сами. Не женат и никогда не был. Почему? Видимо, не каждая может выдержать его постоянное ехидство и ироническое подтрунивание. Ко всему прочему, он несколько твердолоб. То есть он ни с кем не встречается, уточнила я. Абсолютно ни с кем. Либо же настолько мастерски это скрывает. Хорошо, с Растегаевым все ясно. А Валерия Герасименко вы знаете? Знаю. Вернее, знал. Я в курсе, что он погиб. Думаю, что и вы тоже. Вениамин в упор посмотрел на меня. «Да, мне об этом известно», — подтвердила я. «Ну, так все же, что вы можете сказать о нем?» «По-моему, самый заурядный из них троих. Не очень, кстати, умный. Во всяком случае, уступал тому же Растегаеву. Зато очень добросовестный, трудолюбивый. Знаете, где другой возьмет сообразительностью и расторопностью, тот брал усердием. Вы не можете предположить, кто мог желать его гибели?» Не надеясь на полезный ответ, уточнила я. «Нет». Покачал головой Вениамин. «Просто ума не приложу. Да я и не могу ничего такого сказать, поскольку знал-то его мельком. Он не так часто появлялся в этом доме, в отличие от Растегаева». «Ну, и чтобы завершить обзор, давайте обратимся к двум оставшимся женщинам. Валентине и Эльвире». «Давайте», — — с готовностью ответил Вениамин. «Хотя, кажется, Эльвиру я вам обрисовал достаточно подробно. Типичная охотница за чужими мужьями, поскольку не в состоянии, что называется, воспитать собственного. Такие женщины привыкли приходить на все готовенькое». «Ладно, я поняла, поскольку образ Эльвиры довольно четко вырисовывался в моем представлении. А что же, Валентина?» Вениамин помолчал, крепко сцепив пальцы рук. «Валентина в определенной степени похожа на Эльвиру», — наконец проговорил он медленно. «Неужели?» — удивилась я. «Я имею в виду их отношение к мужчинам. По мнению этих женщин, мужчины существуют для того, чтобы тратить их деньги. Вот посмотрите, Эльвира выберет себе соответствующего мужа. Но, как правило, они постоянно не удовлетворены и ищут развлечений на стороне». «И ваша сестра тоже?» — в упор спросила я. «Нет», — покачал головой Вениамин. «Валентина, ко всему прочему, еще и недостаточно смела, чтобы практиковать измену мужу. Родители вообще воспитывали нас на прочных нравственных идеалах. Но не только в этом дело. Валентина по-прежнему любит своего мужа. Вот уж кто не способен влюбиться в него заново, просто потому что не переставал любить его никогда. Кажется, ее чувство к Владимиру сейчас точно такое же, как и 15 лет назад», — с горечью произнес Вениамин. «Хотя тогда я был практически ребенком, но хорошо помню ее взгляд, которым она смотрела на Владимира. Так вот, он нисколько не изменился. Так что в этом плане она все-таки не похожа на Эльвиру. Да и вообще она на нее не похожа, это я погорячился. К тому же Валентина закончила институт, даже работала по специальности. Но вскоре родилась Маша, и Валя оставила работу. А потом Владимир настаивал на том, чтобы она сидела дома. Он сам пытался сделать из нее домашнюю наседку, чтобы потом морщить нос от того, что жена его – примитивная домохозяйка». В голосе Вениамина вновь послышалась обида. «А 2 года назад моя сестра все-таки устроилась на работу. И хоть она получает там минимальную зарплату, я все-таки считаю, что это для нее очень хорошо. Во всяком случае, она не стоит на месте, и даже если Володя оставит ее, у нее есть все шансы устроить свою судьбу заново». Вениамин с вызовом посмотрел на меня, хотя я вовсе не собиралась оспаривать подобное заявление. «А что вы так смотрите?» – прищурился он. «Видимо, все-таки переборщил с алкоголем. Валентина моложе Владимира на 5 лет. К тому же она симпатичная и совсем не такая идиотка, как эта Эльвира. Когда мы с ней идем куда-то вместе, многие думают, что это моя девушка, хотя она старше меня на 8 лет. И вообще, давно бы бросила этого напыщенного индюка и жила спокойно, гораздо счастливее, чем с ним. К тому же у него не так уж много денег, просто он любит пыль в глаза пускать. После того, как купил этот дом, его семья целый год жила впроголодь, потому что он по уши в долги влез. Маша вообще все вещи за матерью донашивала, Валентина даже шить научилась». На щеках Вениамина выступили красные пятна. Он снова неожиданно умолк, выплеснув очередную порцию своего негодования. И я еще раз убедилась, что парень не любил своего родственника по имени Владимир. Уже узнав характер Вениамина, я поняла, что развивать данную тему сейчас бесполезно. Парень опять замкнулся, надулся, и на все мои вопросы об отношениях Владимира и Валентины будет только односложно бурчать. И я задала неожиданный вопрос. «А вы не думаете, что Валентина могла украсть деньги у собственного мужа?» Вениамин тут же поднял голову и недоуменно уставился на меня. «Нет», — наконец покачал он головой. «Однозначно нет! Зачем ей это?» «Чтобы бросить тень на Эльвиру, к примеру». «Нет, она женщина прямая и на такие интриги не способна», — заявил Вениамин. «Она может закатить скандал, высказать все открыто, обозвать последними словами, но чтобы вот так, вряд ли, очень вряд ли». «А Эльвира?» «Эльвира», — с презрением проговорил Вениамин. «Слишком глупа, чтобы додуматься до такого. Ее мозгов хватит лишь на то, чтобы раздвинуть ноги перед Владимиром, а потом представить все так, что он должен ее по жизни содержать за подобную жертвенность». «А может быть, она додумалась до этого не сама?» — продолжала предлагать я. «Может быть, у нее есть сообщник? Какой-нибудь молодой парень, о котором никто в фирме не знает?» Вениамин задумался. «Не знаю», — произнес он. «И не понимаю, что ей конкретно это дает. Ну, украла разок деньги. Рано или поздно ведь все равно обнаружится, что это она. И тогда она однозначно вылетит со своего места. Даже если Володя разжалобится и простит ее, в чем я очень сомневаюсь, потому что в денежных вопросах он, слава богу, далек от сентиментальности, тут уж Аркадий встанет на дыбы. Вот уж кого не поймаешь на длинные ножки и кукольные глазки. Он добьется, чтобы и духу этой Эльвиры возле фирмы не было». Теперь настала моя очередь помолчать, раскладывая в голове все услышанное. «Вениамин, вы сказали, что украсть деньги могли все. Что вы имеете в виду?» «Я сказал это теоретически, подразумевая, что все эти люди по своей натуре фальшивые. Они лишь притворяются, что хорошо относятся друг к другу, а по большей части завидуют и терпеть друг друга не могут. Может быть, меньше всего относятся к Растегаеву и к Валентине, а остальные...» Вениамин презрительно хмыльнулся. «Эльвира постоянно завидует Валентине, потому что у нее больше денег. Вова завидует Растегаеву, потому что тот более умный. Сами с Валентиной они тоже давно стали чужими людьми. Все это лишь окутано пеленой буржуазной добропорядочности. Словом, обычная история для материально ориентированных людей. Я вообще-то здесь стараюсь меньше бывать, поскольку никогда не находил с Владимиром общего языка. Прихожу в основном только для того, чтобы навестить Валентину и скрасть ее одиночество». Вениамин сделал паузу и спросил. «Ну что, я удовлетворил ваше любопытство? Или, может быть, нам имеет смысл встретиться еще раз, и, может быть, не здесь, а где-нибудь в другом месте?» Это было уже похоже на заигрывание. Вообще-то в мои планы это вполне вписывалось, но, наверное, не сегодня. Поэтому я уклончиво сказала что-то вроде того, что дальнейшие события покажут. Но разрешите последний вопрос, Вениамин. Кого вы считаете наиболее вероятной кандидатурой на роль вора? Это слишком прямой вопрос, но если подумать, не хотелось бы бросать подозрения на людей, а чисто теоретически Растегаев и Эльвира. Наверное, оговорился он. У Растегаева есть ключи, Эльвира постоянно трется возле кабинета. При этом у нее была возможность незаметно сделать дупликат. А вообще часто так бывает, что виновным оказывается тот, на кого вообще не подумаешь. Но, в конце концов, это ваша работа. Вы взялись за это дело. А мне и своих забот хватает. Я заметила, что после отказа с моей стороны встретиться с Вениамином в другом месте, у него пропал интерес к разговору. Я посмотрела на часы и сказала. Что-то странное. Вообще-то пора бы уже появиться хотя бы Владимиру Алексеевичу. Да и ваша сестра уже должна бы прийти. Вениамин, в свою очередь, взглянул на настенные часы и сказал. «Да, что-то они оба задерживаются. Но ведь вас ни в коем случае никто не выгоняет отсюда. Так что ждите. Правда, мне бы хотелось посмотреть одну программу по телевизору, если вы не возражаете». Я пожала плечами, давая понять, что не возражаю, и Вениамин щелкнул пультом. Через несколько секунд он уже погрузился в просмотр своей программы, а я, откинувшись на спинку дивана, попробовала проанализировать то, что он мне рассказал. Было огромное желание обратиться к костям, и я, не выдержав, извинилась и вышла в гостиную. Вениамин рассеянно кивнул мне, а я быстро бросила свои 12-гранники на сиденье одного из кресел. 13 плюс 30 плюс 4. Вы раздосованы невозможностью схватить то, что было от вас так близко и что так неожиданно отдалилось от вас. Вот так здорово! Вообще-то я совершенно не чувствую себя раздосадованной. И не успела я так подумать, как зазвонил телефон. Из комнаты для гостей вышел Вениамин и неохотно снял трубку. Через пару минут он сообщил мне, что звонил Владимир, который страшно извиняется передо мной за несостоявшуюся встречу и просит перезвонить, если у меня будет такая возможность. Возможность-то у меня была, но не могу сказать, что у меня было большое желание созвониться со Стекольниковым. Честно говоря, я была просто в гневе от его поведения. Сам назначил встречу, пригласил меня. Я весь день распланировала, ориентируясь на это мероприятие. Приехала сюда на полчаса раньше, а теперь выясняется, что все отменяется. Как будто это у меня украли деньги, и я лично заинтересована в том, чтобы их найти. Побушевав мысленно какое-то время, я бросила взгляд на телефонный аппарат. Вениамин стоял рядом, вопросительно глядя на меня. Увидев, что я заколебалась, он вдруг успокаивающе похлопал меня по плечу и сказал. «Лучше позвоните. По крайней мере, точно определите, что вам делать дальше». Я вняла его совету и набрала номер Стекольникова. Владимир Алексеевич, заочно расшаркавшись передо мной, сказал, что Эльвира неожиданно отпросилась домой по причине нагрянувшего насморка, а они с Растегаевым ждут важного звонка из Самары и не могут отлучиться, потому что если разговор пройдет так, как они ожидают, то им там светит в ближайшем будущем нечто крайне приятное. Стекольников начал было что-то объяснять по поводу своей жены, но мне это было уже совершенно неинтересно. И я просто прервала разговор, сказав, что если у него будет что мне сообщить важного, то он знает мой номер. Вениамин, все время разговора стоявший рядом, хоть и делал вид, что не слушает, однако остался, кажется, доволен моим тоном. Когда я резко положила трубку, он улыбнулся, приобнял меня за плечи и сказал, «К характеру Владимира нужно просто привыкнуть». Я поспешила к двери, но в этот момент она открылась, и на пороге появилась хрупкая темноволосая женщина с синими глазами. Она была очень симпатичная и так похожа на Вениамина, что я поняла, что это его сестра Валентина. «Веня, привет!» – поздоровалась она, чмокнув брата в щеку. Голос у нее оказался тихим и мягким. «Здравствуйте!» – посмотрела женщина на меня. «Валя, это частный детектив, нанятый Владимиром», – пояснил Вениамин. «Ее зовут Татьяна. Между прочим, пришла по просьбе Владимира, чтобы встретиться со всеми вами, а вместо этого ей пришлось довольствоваться беседой со мной». «Ну, не думаю, что Татьяне пришлось скучать», – улыбнулась Валентина, потрепав брата по волосам. «Тем не менее, Валентина Андреевна», – подсказала жена Стекольникова. «Валентина Андреевна, я вообще-то хотела поговорить на тему пропавших денег. И раз уж мы встретились, может быть, вы выскажете свою точку зрения?» «Ах, я ничего не знаю», – печально покачала головой Валентина. «Ничего, я вообще далека от дел фирмы мужа. Я редко там появляюсь, у меня своя работа. Я педагог и много времени провожу с детьми. Мне это интересно». В бизнесе я совсем ничего не смыслю. Единственное, что могу сказать, вся эта история просто жуткая неприятность и неожиданность. Словно грязью плеснули. Но кто мог пойти на такое? Почему? Я не знаю. Валентина развела руками и вежливо улыбнулась. «Веня, ты обедал? Почему ты не разогревал обед? Я же тебе говорила, что он в холодильнике, а ты опять ограничился колбасой». Валентина уже полностью переключилась на своего брата, в голосе ее звучали интонации воспитательницы детского сада. И я подумала, что педагогика и впрямь ее любимое занятие. Во всяком случае, она явственно дала мне понять, что больше ей добавить нечего. Мне осталось только откланяться и негодовать в душе на Стекольникова, который столь бесцеремонно обошелся с моим временем.